Где ж вы, Росточек? Где мой друг? Как он там без меня? Эх, наверное, солнышко уже увидел. Счастливый. А мне что делать? Как мне жить дальше? Не с кем даже словечко перемолвить. А так хочется кому-нибудь о солнышке рассказать. А кому? Эх, к Буравчику сходить, что ли? Эх, ему не до меня, он всегда занят. Долго тосковал червячок без Росточка, даже работу свою забросил. Все сидел и думал, думал, и, наконец, надумал отправиться в путь. Все, хватит сидеть без дела. Правду зернышко говорила, темновато у меня в доме. А там наверху, и там же ж наверху, так там наверху, там, во-первых, свет. Вот, раз, там солнышко, два. И там мой друг. О, так вот куда мне надо. Корешок у моего Росточка крепкий. Вот по нему и доберусь. Так что мне надо. С рюкзачком за спиной, в котором лежала лишь одна лопатка, Капоша, ухватившись за корешок, стал взбираться наверх. Ну что, с Богом. Ну, нелегкий будет путь. Но ничего, я не боюсь трудностей. Все выше и выше по корешку поднимался отважный червячок. Только Капоша устроился на отдых, как услышал знакомый шум, доносившийся издалека. Ой, ой, а Буравчик все работает да работает. Ух, какой быстрый! Так он же где-то рядом. Кто здесь? Кто тут здесь? Кто тут есть? Кто тут здесь? Это я, Капоша. Осторожно, Буравчик. Корешок вот не задень. Вижу, вижу твой корешок. А что ты тут делаешь так далеко от дома, Капоша? Да вот, наверх подняться хочу. Да ну, тебе что, Капоша? Делать нечего. Делать-то есть чего. Да не могу я так больше жить. Плохо мне здесь, темно. А там наверху солнышко. Оно такое красивое. А хочешь со мной? Что ты? У меня столько работы. Столько еще дел надо переделать. Ну, понимаешь, конечно. Ну тогда прощай, мой милый Буравчик. Ну все. Милый. Опять милый. Милый. Ты знаешь, Капоша, осторожнее там. Я видел крота недалеко отсюда. Ой, какой он злющий. Ты береги себя. Спасибо, дорогой Буравчик. Ну, до свидания. Дорогой. Ну и нежности. А Капоша, не жалея сил, продолжал свой нелегкий путь. Ой, так. Только бы не встретить крота. Вот так вот. Только бы не встретить крота. Смотрите-ка, кто ползет. Знакомый червячишка. Ой, вот тебе и не встретил. Женушка моя и дочурка, поглядите. Вот, кто нас лишил самого вкусного, а самого спелого зернышка. Да, вот это тощий червяк. Это он нас обокрал. Да. Это он! Ну, ты у меня сейчас! Мамаша, не трогай! Я уже ням-ням хочу! Ну уж нет! Я сам с ним расправлюсь! Как я зол! Как я зол! Наконец-то мы встретились! Не до тебя мне, жмак, я спешу! Зато я не спешу. Ты мне сейчас за зернышко ответишь. А в это время жучок-буравчик как раз думал о Капоше. Он никак не мог забыть ласковые слова червячка. Миленький, миленький. Какой же я миленький. Эй, Капоша, червячок хоть куда. Отважный. О, все бросил и отправился в такой опасный путь. А вдруг он крота встретит? Жмак не простил его за зернышко. Он может обидеть Капошу. Куравчик так задумался, что даже работать перестал. И тут он услышал крики и смех. Не смей трогать корешок! Ах, как я люблю корешки грызть! Папа, у папа, я тоже корешки ням-ням. Хочу! Не мешай, я сам ням-ням хочу! Капоша стал смело размахивать своей маленькой лопатой перед самым носом крота. Ой, как страшно! Ой. Червячок крепко прижался к корешку. Его другу угрожала опасность. А он, что он мог сделать против крота? От беспомощности Капоша заплакал. Не трогай, корешок, противный злой крот. Не подходи, а то лопатой тебе нож расшибу. Ой, не трогай, испугался. Не трогай. Ням-ням буду делать. Недолго думая, Буравчик принялся изо всех сил таранить землю. И как раз в тот момент, когда красавчик Жмак собирался перегрызть корешок, рядом с ним пронеслось что-то очень непонятное, очень шумное и очень быстрое. Не успел крот опомниться, как в темноту в одно мгновение ворвался ослепительно яркий свет. Это был солнечный лучик, проникший в узкое отверстие, которое Буравчик, сам того не ожидая, пробуравил до самой поверхности земли. Что? Солнце! А-а-а! Как оно здесь оказалось? Откуда оно? Ужас! Я ничего не вижу! Женушка, дочурка, где вы? Ой, как ой, оно здесь? Я тоже слепла, дорогой! Где я? Где вы? Дорогой! Боюсь! Женушка! Папа, я боюсь! Крачоночек мой, где ты? Дорогой, спаси меня! От яркого света Капоша зажмурил глазки. Он ничего не видел, ничего не слышал и ничего не мог понять, что произошло. Он только крепко прижимался к корешку, пытаясь защитить его от крота. Капоша! Капошенька! Ты жив? Приоткрыв глаза, перепуганный червячок увидел жучка-буравчика. Это ты, да? А где крот? А? Его нету его. Он убежал. Я хотел тебе помочь, Капоша, да не рассчитал сил, промчался мимо, аж до самого верха земли меня занесло. До самого верха? А потом меня что-то ослепило. Только я не знаю, что это было, потому что мне надо было назад возвращаться к тебе на помощь. Вот. Ты знаешь, Буравчик, я тоже что-то видел, но только не пойму, что я видел. Ну, главное, что крот убежал со своей семейкой. Обижали-то как? Ой, вот так. Я так даже кричать не умею. Вот так. Это же был солнечный луч. Это солнышко меня спасло. Ой, благодаря тебе, мой милый Буравчик. Спасибо тебе, дружище. Спасибо, милый Буравчик. Ой, вот так. Так что ж это получается? Я там на самом верху был. Вот это да. Я и солнышко, получается, видел. Только вот не рассмотрел его хорошенько. Жалко. А давай вместе отправимся наверх. Вот и разглядишь солнышко. Ну уж нет. У меня работа остановилась. Дел много. Никогда мне. Счастливого тебе пути, мой храбрый червячок. Прощай, милый Буравчик. Спасибо тебе за все. Счастливо. До свидания.